Гномы одномоментно изобразили яркий боевой танец с жонглированием топорами у самого носа жертвы и, не дождавшись аплодисментов с нашей стороны, предложили Эшли попробовать перейти к чисто дружескому общению. Нос, молодой человек, — начал мой хозяин, вежливо приседая на корточки перед куда более возрастным дяденькой. — Думаю, мы вполне можем догадаться, кто вы по профессии. Абсолютно точно знаем, зачем сюда пришли, но не вполне ясно, кто вас, собственно, нанял. — Не скажу, — хрипло бросил убийца. — Кодекс чести. — А-а-а, кодекс, — задумчиво кивнул юный граф. — Это вызывает уважение. Меня всегда учили с достоинством относиться к таким благородным людям, как вы. Честь — это великое слово и священное понятие. Хотите об этом поговорить, пока маковку не напекло? Сволочи, мерзавцы, подонки, убейте меня! Не могу, извините. Вы ведь воин, наемник, человек чести. Мне было бы непозволительно вот так вот просто взять и убить вас. Нет. Мы просто уйдем и дадим вам возможность умереть, как подобает истинному герою. Я прав, Эландер? Воистину, — серьезно согласился уж слегка дымящийся эльф, — встретить смерть от великого солнца, раскаленного и неумолимого, медленного, как баллада, и страшного, как гномья песнь о конце возвращения. — В смысле каком? — Разом вскинули бороды гном. — Что может быть прекраснее? — дипломатично докончил фразу остроухий. Мы дружно поклонились, вытаращившись на нас голове, и развернулись в путь. — Эй, стойте! А если я скажу? — Как можно? — в притворном изумлении всплеснул руками Эшли и выхватил клинок. — Вы же человек кодекса. Я не могу позволить вам совершить такой неприглядный поступок. Прощайте, я буду гордиться вами. — Он убьет меня! Уберите этого психа! — перепуганно заверещал убийца. Я автоматически сгреб нежного аристократа за плечи, недопонимая, чего он, собственно, хочет. — Отпусти меня, малыш. Разумеется, я его не убью. Просто отрежу язык, чтобы он не мог назвать имя своего нанимателя и тем самым сохранил свою честь. — Точно, псих! — признал я, сострадательно кивая закопанному. — Уж извини, парень, но мне его долго не удержать. Ты что-то там хотел рассказать или нам показалось? — Гарантии! — Жизнь! — согласно кивнули мы. Убийца на миг задумался, облизал пересохшие губы и выдал... — Нас пятеро. Всех нанял жрец зла. В лицо его никто не видел. С нами разговаривал из тени, имеет в подчинении дракона, летает на нем, платит щедро. Всем нам даровал знак ящерки на шею. Если с ним попадем к законникам, отпустят без вопросов. Ящерка — его тайный знак. Им, говорят, пользуется еще северная ведьма. Цель — он... Тот ваш столичный цыпленок. За остальных не платили, но было разрешено убивать по желанию. Все. Повинуясь моему молчаливому приказу, гномы также споро выкопали пленника, как недавно закопали. Даже не стали отбирать у него оружие. Пусть уходит. В песках все равны. Шли, не оборачиваясь, молча, в сущности, никаких таких уж особенных тайн он нам не открыл. Про жреца зла и так все было ясно. Но разве мы узнали, сколько именно профессионально подготовленных убийц он нанял? Пятерых. Из них двое мертвы. Один бежит, надеясь дойти до оазиса, а еще двое где-то ждут своего звездного часа. Хотя вообще-то все это очень плохо. В наших краях, чтобы избавиться от неудобного тебе человека, достаточно сунуть пару монет кому-нибудь из местных. У нас в приграничье всякого сброда хватает. Народец в массе, без отягощающих душу моральных устоев. А чтобы нанимать пятерых дорогостоящих профессионалов, Это уж более чем серьезно.